захвативший яблоко, спешил передать его своей возлюбленной, и та, светясь вся, сияя от счастья, смачно хрустела, окропляя терзающих ее озорных подружек пахучими брызгами яблочного сока. Затем начинали играть сначала в карты, в козла, потом в третий лишний, в горелки, а чуть смеркнется, когда в саду сгустятся тени и удод сердито возвестит свое «худо тут», Фрося, ждущая этого часа, с испуганно радостным трепетом в груди громко захлопает в ладоши, подпрыгнет раза три к ряду, закричит: «Девчата! Наташа! Аннушка! Ариша! Давайте в прятки!» Фрося прячется все время в одном и том же месте, в неглубокой канавке за медовкой. Укрывшись там, она с бьющимся, готовым выпрыгнуть из груди сердцем, со сладкой болью под ложечкой ждет. Вот сейчас зашуршит рядом, и он неловко свалится в канаву, горячий, желанный, обнимет ее, спросит: «Ждала?» Приглушенно ответит она и доверчиво потянется к нему холодными, робкими губами. Над ними низко свисают яблони. Иван протянет руку, сорвет одно, сунет в рот девушке. Та поднимет подбородок поближе к его лицу, хитро подмигнет ему, и, соединив губы, они будут откусывать от одного яблока одновременно. Сок потечет по губам, наполнит рот, и, захлебываясь им, как счастьем, они тихо засмеются. Фрося будет играть его мягкими кудрями, влажно спадающими на лоб, на блестящие в темноте глаза, притянув его большую круглую голову. Опять поцелует его, затем, спохватившись, испуганно скажет: «Иди, увидят». Он убежит. Однажды хороводились в саду до поздней ночи. Удод уже трижды предупредил, что худо тут, что пора, мол, отправляться по домам. Карастель скрипел надсадно и особенно сердито. Всполошились невидимые пичуги, залепетали, загалдели. В лесу два раза кликушески прокричал филин. Далеко на вонючей поляне зазвонил перепел. «Спать пора, спать пора!» Сад устало исходил теплым влажным зноем смешанных запахов росных трав, малины, яблок, меда. Сверху на него крапили тихие звезды. «Ну, хлопцы, пора!» — возвестил молодой хозяин, и вдруг с удивлением обнаружил, что компания их испарилась больше, чем наполовину. Первыми неслышно ускользнули Мишка Песков с Аннушкой, за ними Полетаев и Фрося. Вот это уже было больней всего. Ушла молодая чета Звоновых тоже втихую. Остались Федот Ефремов, Василий Маслов, рубкая Наташа Пытина, да он, Николай. Ничего не поделаешь. Придется ему провожать Наталью до Панцеревки. Чего доброго, могут еще поколотить панцеревские ребята. «Федот, Васьк, пошли со мной Наташу провожать!» — попросил он и от досады оглушительно свистнул. Над головами опять вспорхнули угомонившиеся было птицы, суматошно покружили в темноте и пропали где-то. В лесу снова захохотал филин. «Черт тебя раздирает!» — погрозил в темноту Николай и направился к лодке, чтобы перевести всех на ту сторону Игрицы, откуда до Панцеревки рукой подать. Мимо вишневого омута промчались бегом. Как ни храбрились хлопцы, но и они не выдержали. Ноги сами несли их подальше от этого темного места. Вишневый омут по ночам был по-прежнему грозен и страшен для людей. Иван Полетаев и Фрося возвращались в Савкин Затон дальней лесной дорогой. Шли не торопясь, говорили мало, больше целовались, всякий раз останавливаясь. «Марьяжный мой!» — — шептала Фрося, обливая лицо его светом больших, ясных, родниковых глаз. «Мой, мой! Ведь правда, Вань, мой ты, весь мой. Ну, скажи!» «А то чей же? Знамо твой!» «Понеси меня маленько!» Он легко поднял ее на руки, понес. «Ну, будя, будя!» Он не слушался, нес, нес, нес. «Будя же!» «Поцелуй!» «Ну вот, теперь хватит, пусти!» «И шо, поцелуй?» «Ну, вот тебе, вот, вот, вот!» Она звонко чмокала его несколько раз кряду, спрашивала, «хватит?» «И шо?» Их спугнули чужие шаги. Кто-то шел навстречу, да не один, а двое. Фрося и Иван юркнули в кусты, затаились. «Михаил Аверьянович», — угадал Иван шепча. «А кто это с ним?» «Ба, да это Шулька. Она есть, глянь». Михаил Аверьянович и Улька прошли молча. Михаил Аверьянович держал свою спутницу за руку, как бы боясь, что она может убежать от него. Шагал быстро, а Улька едва поспевала за ним. Фросе почему-то стало не по себе. «Бежим, Вань!» — сказала она, когда вновь вышли на дорогу. «А куда нам торопиться-то?» «Нет, бежим, бежим!» И, вырвавшись из рук его, она побежала первой. За Ужиным мостом остановилась, прижалась к его горячей, мокрой от пота рубашке, трудно дыша призналась. «Боюсь я чего-то, Вань!» «Чего?» «Сама не знаю, а боюсь!» Шли по тихой улице. Он говорил ей что-то. Фрося не отвечала. Печальные и неведающие, отчего печальные, молча и холодно расстались у ворот ее дома и не виделись больше до самой осени. Фрося не выходила на улицу. Николай Харламов не стал ждать, когда его женят. Сам первый заговорил о женитьбе. Назвал и невесту. Фрося Рыжова. Михаил Аверьянович вспомнил румяную толстушечку. Ее он часто видел в соседнем саду. Сказал: «Хорошая девчатка». «Как цветок лазоревый», — добавила Пиада и сама расцвела в светлой улыбке. «А показался ли ты ей? Любит ли?» Вдруг спросил отец, и на лицо его тенью наплыло облако. «Откуда-то?» — отозвалась бабушка, Настасья Хохлушка. «Любит, не любит, а коль мать с отцом порешат, никуда не денется. Ее и не спросят». «Так как же, Микола, а? Показался, что ли?» — настойчиво переспросил Михаил Аверьянович, оставив замечание старухи без внимания. «Не знаю», — сказал сын. «Это плохо», — с тяжким вздохом протянул отец. «А ты прежде узнал бы, а потом уж... Ну да ладно, попытка не пытка. Уже пойдем с крестным отцом твоим, с Карпушкой, посватаемся. Илья Спиридонович, может, ничего, с головой и характерец имеет. Бают, что скуп», — опять подала свой голос Пиада. «Неразумная ты, баба!» Незлобно глянул на нее муж и, пояснив, что хотел сказать этими словами, продолжал: «Сейчас пойду к отцу Василию за благословением, а ты, Микола, беги-ка в сад. Припозднился что-то ныне. И вот что я тебе скажу. Коли увидишь, не по сердцу ты ей, не по душе, отпусти с Богом. Не будет у вас жизни. Измучите друг друга, измочалите раньше времени. Ох, как долог покажется вам век ваш. Попомни мои слова». И, сурово нахмурившись, Михаил Аверьянович пошел в горницу. Разговор этот происходил в воскресенье, после обедни, а пополудни Михаил Аверьянович отправился к священнику. Перед тем зашел в лавку и купил все, что полагалось в подарок. Бутылку водки для попа, для попадьи красного вина, дорогих конфет и сахарных пряников. Сверх того еще дома прихватил корзину яблок с лучших деревьев, медовки, кубышки, анисовки и белого налива. Он принес их из сада на заре, и яблоки еще хранили аромат ночной прохлады. Они были сизые от росы, словно бы вспотевшие. От них исходила тонкая вязь множества разных запахов. Запах этот вторгнулся в широкий нос отца Василия. Крылья ноздрей трогнули и поднялись, надулись парусом. Приняв подарки, прежде чем узнал, с какой нуждой пожаловал к нему старший Харламов, священник под конец спросил: «По что пришел, сын мой?» Михаил Аверьянович сообщил. Отец Василий оживился. «Хорошее мирское дело задумали. И выбор невесты хорош. Часто доводилось зрить сию отроковицу в храме Господнем». Отец Василий кинул короткий скользящий взгляд на поджавшую губы сердитую попадью и продолжал. «Набожна, скромна. Доброю будет женой мужа своего и хорошую матерью дети своя. Да благословит их Бог». После этого полагалось выпить по рюмке, но Михаил Аверьянович не мог пить даже при таких чрезвычайных обстоятельствах. Впрочем, отец Василий не был в большой обиде на него. Великолепно выпил один, звонко закусив яблоком с кубышки. Вечером, позвав с собой Карпушку, неслыханно обрадовавшегося этому событию, Михаил Аверьянович отправился к Рыжовым. Илья Спиридонович суетливо ходил по избе и что-то бормотал себе под нос. Он уже знал, что скоро нагрянут сваты. Новость эту принесла ему сорочиха, узнавшая раньше всех обо всем на свете в Савкином затоне. Но на этот раз ей рассказала Настасья Хохлушка. Авдотьи Тихоновны дома не было. Ускакала безумная баба в Астрахань проведать дочь Варвару, которая оказалась так далеко от родительского дома по причине своего девичьего легкомыслия. Однажды в Савкином затоне объявился, промышляя воблой, удалой астраханский рыбак по имени Федор.